если жизнь повернуть вспять и все опять начать сначала, я бы не стал ничего менять. Ты скажешь, у меня есть все, но мне этого мало. Я знал, что никогда не поздно. Я знал, что мир меня услышит. И даже приближаясь к звездам, помнишь, что всегда можно подняться еще выше. Сотни путей. Только ты знаешь, какой из них твой. Вокруг сотни людей. Кто из них дальше пойдет за тобой в эпицентре страстей? Сколько хотеет судьба? Это сплошная борьба. Кто-то в полный рост станет один на Олимпе, а чья-то падет голова. И прямо вниз, и толпа раздерет ее прямо на мелкие части. Это их приз. Твой фиаско для них — это больше, чем приступы счастья. Так что держись. Это жизнь, за место под солнцем придется сражаться. Это принц у пружины, где прежде чем выстрелить, сука, тебе нужно сжаться. Один за всех. Обернулся назад, а по сути со мной никого. Пришел успех, и все тут же хотят быть со мной. И за одного, за одного. Что он в поле не воин, ты попусту не беспокойся. Ведь один мой артист стоит так, если выйдет на сцену все твое войско. Если все твое войско, тебе нужно, чтобы взойти на Олимп. Ты по головам их идешь, ты в итоге поднявшись, ты будешь один, тут и поговорим. И посмотрим, за кем из нас правда. Кто останется в груди камней, а кто будет увенчанным в лаврах. И если жизнь повернуть вспять и все опять начать сначала, я бы не стал ничего менять. Ты скажешь, у меня есть все, но мне этого мало. Я знал, что никогда не поздно. Я знал, что мир меня услышит. И даже приближаясь к звездам, помни, что всегда можно подняться еще выше. Если не я, если не я, тогда скажи мне, кто смог бы с нуля поднять империю так высоко. И несмотря на сотни перипетий, остаться в верном пути, сколько без вести кануло в лету атлетов. А я продолжаю идти всегда вперед, где Олимп — это только лишь новая точка отсчета. Ко мне на счет каждый день дивидендами капает жизненный опыт из года в год. От высот до высот до побед, оставаясь голодным, зажигая звезду, нужно помнить всегда, что она должна стать путеводной. Уходя в день, я готовился к туру, забив плотно концертный график. И каждый день по часам мой расписан плотнее, чем московский трафик. И каждый день, пока черная звезда остается в вороной белой, в этих каменных джунглях все только и ждут того, что промахнется Акела. Если за дело, что победа досталась другим, бери за дело. Поднимайся ко мне на Олимп, тут и поговорим. И посмотрим, за кем из нас правда. Кто останется в груди камней, а кто будет увенчанным в лаврах. И если жизнь повернуть вспять и все опять начать сначала, я бы не стал ничего менять. Ты скажешь, у меня есть все, но мне этого мало. Я знал, что никогда не поздно. Я знал, что мир меня услышит. И даже приближаясь к звездам, помни, что всегда можно подняться еще выше. И если жизнь повернуть вспять и все опять начать сначала, я бы не стал ничего менять. Ты скажешь, у меня есть все, но мне этого мало. Я знал, что никогда не поздно. Я знал, что мир меня услышит. И даже приближаясь к звездам, помни, что всегда можно подняться еще выше.